Этот человек мигом спустился к нам. Не прошло и секунды, как он атаковал соседа, скрестив с ним мечи. В то время как я только осознавал происходящее, сосед уже бился. И несмотря на то, что он казался мне более опытным, он не продержался и минуты. Как только их мечи столкнулись, последовал удар кулаком, отправивший соседа на землю. После соседа шел я. Красноглазый мигом сократил между нами расстояние, пытаясь разрубить меня. Удар придет слева. Второпих выставив свой меч, я приготовился. В этот момент я испытал некое подобие страха. Странное чувство завладело мной, но мне казалось, что я спокоен. На секунду рука дрогнула. Я сделал шаг назад, когда красный уже приблизился на расстояние удара. Удар. Я еле смог удержать меч, но от столкновения с ним потерял равновесие и упал тазом на асфальт. Боли я не почувствовал, но что-то внутри ёкнуло. Оправившись, я поднял взгляд. К моему лицу почти что вплотную прилегало его оружие. Красный смотрел на меня, но убивать пока не хотел. В тому времени поднялся сосед. Он был готов продолжить бой, но Красный, судя по всему, не хотел честного реванша. Обойдя меня, он схватил меня за шиворот и приложил лезвие к горлу, смотря за соседом. Мы не могли говорить, а потому сложно даже представить, что в головах друг друга. Красный острием клинка указал на меч соседа. Некоторое время тот лишь стоял и наблюдал. Это действовало на нервы не только Красному, но и мне. Надо было что-то сделать. Я выпустил меч из рук, после чего ладонью призвал соседа успокоиться. Возможно, мы тут поляжем после этого, однако я решил поставить на дружелюбие Красного. В конце концов он не добил соседа, когда была возможность. Пока я был в захвате, я заметил, что с клинка Красного местами стекает черная слизь. Что это значит? Он один из них, или он убил одну из этих тварей? Сосед все же решился и отпустил рукоять меча. Стоило ему это сделать, как Красный швырнул меня в сторону соседа. Оказавшись на земле, я не вставая развернулся к Красному. Он подобрал мой меч, разглядывая его какое-то время, и пока он был занят, сосед попытался подобрать меч, но я остановил его, схватив за руку. Как бы он ни хотел сражаться, но Красный сильнее нас обоих. Драка – последний выход для нас. Переключив внимание, я заметил, что Красный наблюдал за нами все это время. Не знаю, что он подумал о нашем поведении, но атаковать он явно нас не намерен. Сколько мы еще будем у него в заложниках, неизвестно. Красный изучал нас, но вскоре его внимание привлекли наши сферы. Несмотря на то, что мы могли наброситься на него, он подошел поближе, стоя прямо над сферами. Тут я заметил, что на его броне много отметен. Кажется, Красный многое пережил. Главным, что красовалось на нем, черная слизь. Не он ее истончал, но она на нем была. В голове начала строиться картина. Еще одно. Сосед скорее всего не заметил, но я то видел. Его единственный глаз, сияющий красным, начал меняться. Теперь он больше походил на наш и отсвечивал белым. Одно понять не могу, что означало это красное сияние. И неужели он прожил здесь без света так долго, борясь за жизнь с тварями? В это трудно поверить, но если оно так, то свет не обязателен для выживания в этом мире. Решив, что красный более не представляет для нас угрозы, я решил подняться. Однако стоило мне дернуться, как его клинок сразу приложился к моему горлу. Сосед, стоявший рядом со мной, мог лишь беспомощно наблюдать, однако было видно, что он готов хоть голыми кулаками полезть в драку. Мне лишь оставалось смотреть на Красного, ожидая его действий. В те секунды создавалось ощущение, что время тянется вечность. Красный смотрел на меня, а я был на пороге смерти, ожидая решения судьбы. Наверное, я сейчас ощущал подобие страха за жизнь. Это так странно, ничего не чувствовать. Будто мой разум сам пытается восстановить инстинкты, неуклюже собирая их по крупицам памяти. Неожиданно для меня, Красный убрал клинок. Каким-то образом, лезвие само вернулось в механизм. Но даже более того, Красный подал мне руку. Отказываться я не стал. Поднявшись, Красный, подобно какому-то старику, отряхнул меня и дал подзатыльник сначала мне, а потом соседу. Его глаз перестал сиять красным, а мы с соседом стояли в полном недоумении от происходящего. Впрочем, нам хотелось бы как-то поговорить с ним, но земля резко начала двигаться. Вокруг нас начали образовываться трещины, из которых сочилась черная вода, а вслед за водой появлялись руки тварей. Красный, не теряя времени, обнажил свой клинок и одним ловким движением срубил часть из них. Из обрубков начала сочиться черная жижа. Оставаться здесь опасно, это понял каждый из нас. Сосед толкнул меня в плечо, указывая на обратный путь. Я же смотрел за красным. Он слишком далеко отошел от нас, и свет от наших сфер почти не доходил до него. Он колол и резал твари, пока мы стояли тут. Забрать. Нужно забрать его с собой. Подбежав к своему мечу, я схватил его и отправился к красному. Сосед же убежал во тьму по обратному маршруту. Я видел лишь отдаляющийся свет его сферы. Твари уже гуляли по острову в полный рост, окружая и атакуя красного. Однако тот оказался куда более сильным бойцом, чем я мог предположить. Каждое его движение грамотно рассчитано. Левая нога в сторону, правая вперед, выпад и удар в живот твари. Потом обратно и, уворачиваясь от остальных, продолжать калечить их. Я подметил важную деталь. Красный не бьет их кулаком или ногами, как он делал против нас. Он использует только клинок. Значит, нельзя прикасаться. С разбега я вступил в бой, напав на самую дальнюю тварь и пронзив ей живот. Под моим весом тварь упала на асфальт и начала корчиться от боли, стараясь закрыть лицо от света сферы. Я провернул меч несколько раз из стороны в сторону, после чего тварь наконец успокоилась. Больше она не дергалась, только растворялась, превращаясь в очередную горку из слизи. Закончив с одной, я принялся атаковать других. Красный к тому времени уже заметил меня, а убитая мною тварь позволила ему выйти из окружения. Теперь, стоя плечом к плечу, мы могли дать полноценный бой. Могли, но землю начала окутывать черная вода. Остров постепенно уходил под нее. Я развернулся. Позади виделись силуэты тварей. Их было много, даже очень. Они не подходили из-за света, но ждали. Из-за них хода назад не было. Уровень воды поднимался, а вместе с ним все ближе подходили и твари. Красный схватил меня за руку и повел в какую-то сторону. Твари начали расходиться из-за света, освобождая нам путь. Мы шли по какому-то склону вверх. Здесь тоже были статуи, но они не образовывали шпили, а выглядели так, словно из последних сил пытаются подняться по ней на вершину. В один момент Красный перестал идти, что означало одно. Перед нами был застрявший на краю обрыва и поддерживаемый шпилями объект с странной символикой. Подойдя поближе, я смог разглядеть его четче. Кажется, это космический корабль. Не знаю, как еще назвать. На нем было знамя. Серп и молот на фоне галактики с двумя красными звездами снизу и справа, к которым идут колоски пшеницы. Сверху была надпись на кириллице «ОС». Красный некоторое время смотрел на это знамя вместе со мной. Мне стало забавно от воли случая, что прозвище, данное ему мной, так резонирует с ним. Вода уже подступала к нам. Я уже видел, как твари копошатся в ней, ожидая момента. Я присел, смотря темную даль, смирившись с положением. Выбраться нам не получится. А жаль, многое еще осталось для меня тайной. Наверное, нужно было бежать с соседом. Но пусть так, я узнал что-то новое о своем товарище по несчастью. Даже подтвердил одну догадку. Стал ближе к правде. Красный вышел вперед, обнажая клинок и готовясь к бою. Драться смысла нету, это будет трата сил за безнадежное дело. Если не на суше, то под водой нас точно схватит, а она все поднимается. Вокруг нас ни одного клочка суши, а лодка сейчас либо у соседа, либо под водой. Куда еще подни? Моему взгляду приметился находившийся рядом шпиль. Шанс есть, еще можно продержаться. Я вскочил с места и побежал к этому шпилю. Единственный способ продержаться подольше – забраться по статуям выше. Обернувшись и встретив взгляд Красного, я жестом подозвал его, указывая острием меча на шпиль. Он посмотрел вверх, а потом на меня, после чего почесал голову. Взяв его за руку, я кинул, ожидая хоть какого-то ответа. Красный же, словно пытался разглядеть во тьме конец шпиля. Не дожидаясь его ответа, я начал взбираться по статуям вверх. Сказать, что это было неудобно, ничего не сказать. Ко всему этому не покидало ярко ощутимого чувства стыда от такого кощунства. Но времени на размышления у меня не было. Я поднимался дальше и дальше, стараясь не смотреть вниз. Дальше и дальше. Чем выше я был, тем тяжелее было разобрать лицо статуи. Они становились все менее детальными и уже походили на манекены. А еще выше, вовсе перестали обладать внятными образами, больше напоминая каменные глыбы по чьей-то воле, отдаленно напоминавшие человека. И вот, наконец, я добрался до конца, где была небольшая платформа, куда мог бы сесть один или два человека. Присев на нее, я ощутил чью-то руку на ноге. В панике, еще не определившись достать меч или отбиваться ногой, я посмотрел вниз. Это был красный. Зараза, напугал же. Я поднялся ко мне. Мы сидели спиной друг к другу. Внизу вода постепенно поднималась. Мы оттянули время, но его не так много, как я думал. Хотя, мы все же попытались. В последний раз, я открыл свой дневник. Хотя бы так, я скрашу этот конец. Буквы вновь формировали абзацы. Как иронично название «Выиграть время». «Выиграть время». Во рту все пересыхало, то ли во рту была баня, то ли пустыня. Голова ноюще гудела с перерывами на странное ощущение, которое я бы описал как замирание мозга. Звон склянок резал мне уши и эхом раздавался в голове. Создавалось такое ощущение, что я чувствую течение крови в каждой из своих вен на голове. Еще чуть-чуть и они бы лопнули. Еще больнее становилось от этой долбанной повозки, которая будто специально наезжала на каждую кочку возле мне. Рукой протерев глаза, мне удалось облокотиться на ближайший ящик. Еще пару минут щурясь, я смог приоткрыть левый глаз. Правый в никакую не хотел открываться, а область век жутко чесалась и ныла. В кузове было довольно темно, хотя обычно накрывающий его тент хорошо просвечивался солнечным светом. Сейчас ночь, вечер или утро. Я попытался встать. Поначалу было довольно легко, тело ощущалось надежно. Однако сделав всего один шаг, ему предстояло стать перышком, что повалилось бы вниз от первого же толчка кузова. Приземлившись на ту же коробку, где секундой ранее мне приходилось отдыхать, я чуть не разбил все содержимое, а точнее те самые склянки. От греха подальше, я ползком пробрался поближе к кучеру, валясь на полу кузова. Отодвинул небольшую коробку и чуть не уронив зеркало, замотанное в ткань, мне удалось приблизиться. Кучер обратил внимание на шум позади. Он с улыбкой встречал меня, ползающего, как раненое животное, чудо. Я смотрел на него единственным открытым взглядом. Трудно вообразить мое лицо в этот момент, однако оно явно было не из лучших. Впрочем, кучер лишь снова рассмеялся, куда громче и задористо. Мне очень хотелось его прибить в этот момент, но он сжалился. Из кармана своего кожаного жилета, который я ранее на нем не замечал, он вытянул небольшой бурдюк и протянул мне. Вода, первое, что необходимо человеку для выживания. И хоть ситуация сейчас была далека от такого слова, я все же схватил этот бурдюк с скоростью, который поразился и сам. Однако присосавшись к горлышку, я только через пару секунд понял, что не вытащил заклепку. Вытащив ее, я принялся не пить, а вливать в себя содержимое, с ощущением некого дежавю. Какой уже раз я испытаю столь дикую жажду? Уже впору записывать меня в алкоголики. Допив содержимое, я протянул бурдюк обратно к хозяину. Кучер, все еще улыбаясь своей широчайшей улыбкой, принял его и положил обратно в жилетку. Я же, находясь рядом с ним, развернулся к нему спиной, смотря внутрь кузова. Во рту был стойкий привкус какой-то грязи. Странный вкус, напоминая о тех видах пищевой глины или чего-то подобного, которыми она меня поила в подобных ситуациях. Давно я не чувствовал этот вкус. Прохладный ветерок ударил сзади и прошелся по волосам. Ноздри заполнились лесным запахом. Все недуги начали потихоньку сходить на нет. Глаза наконец открылись на полную, однако в зоне правого глаза что-то все еще сильно ныло. Прикоснувшись, я ощутил резкую боль. Кажись, ударился где-то. Кучер что-то говорил за спиной, постоянно смеясь. Какое-то время я не придавал этому вида, однако развернувшись, я понял, что говорит он это мне. Он постоянно смеялся, смотря на мое лицо, а его слова были наполнены нравоучительным тоном. Это жутко раздражало. Чтобы он хоть как-то заткнуться, я резко махнул рукой назад, надеясь, что он заметит. Однако он продолжал говорить. Тогда я развернулся. Увидев мой полный злобы взгляд, кучер усмехнулся, но все же заткнулся. Развернувшись, я принялся просматривать содержимое кузова, размышляя о стоимости товаров, редкости и применению. В какой-то мере это заменяло мне телевизор и социальные сети. Хотя я бы не отказался от даже самого унылого фильма. Почти все пространство занимали все те же коробки с склянками, амулетами, провизией. Считать их всех было бессмысленно. А вот топоры, кое было два, и серпы, которых было четыре, уже имеет смысл. Также было по две лопаты кирок. Наверное, в это время стоимость таких вещей в это время велико. Все же это должны быть качественные инструменты. От них в средневековье напрямую жизнь зависит. Ну, по крайней мере от топора точно. На глаза попалось то замотанное зеркало, что я недавно чуть не уронил. Оно лежало возле меня. Немного согнувшись, Я подцепил его фалангами пальцев и потащил к себе, пока не взял в руки. Зеркало жены старосты пригодилось мне и сегодня. Размотав его, я немного ужаснулся своему виду. Небритый, невыспавшийся, бледный с фингалом под правым глазом и грязью на лице. Не думал, что обнаружу себя в таком виде когда-нибудь. От шока, я пару раз коснулся фингала. Походу вчера я знатно надрался. Сначала мы пили в каком-то здании, там играл какой-то мужик на флейте. Потом мы вроде пошли к реке, не помню зачем. Наверное, хотели проститься с павшими. Там мы с кем-то повздорили и, кажется, именно я получил в морду первый. Только кто меня затащил обратно в кузов. Хотя это уже не так важно. Я поднес зеркало поближе к лицу. Хотел разглядеть свои глаза получше. Кажется, сосуды немного лопнули. Однако неожиданно произошло нечто странное. Мое лицо начало размываться, а за место него появлялись деревья. Я несколько раз протер глаза, полагая, что либо сплю, либо алкоголь, несмотря на мои расчеты, взял меня покрепче. Когда открыл глаза, увидел дорогу, вдоль которой был лиственный лес. Утренний свет слегка просвечивал путь через массив деревьев. Вид был сверху, подобно тому, как если бы зеркало показывало мир глазами птицы. На дороге была колонна повозок. Они проезжали по плохо восстановленной лесной дороге, больше походящей на расширенную тропинку. По пути то и дело встречались ямы и клочки земли, будто вырванной. Однако, несмотря на это, повозки относительно спокойно проезжали дальше, пусть и тряслись, как бешеные псины. Вдруг, повозки приблизились к деревянному заграждению из бревен в основании и деревянных кольев по обе стороны. Свет солнца ознаменовал конец утра, освещая округу куда лучше. Вокруг заграждения стояли люди, одетые в самые разные одеяния. Большая часть из них была одета в небрежно сшитые подобия одежды, что больше напоминали лохмотья. Были и те, кто разодет в более-менее приличную городскую одежду, однако и так уже явно износилась и теряла свою торжественность, чутко равняя их с более нищими. Лишь несколько людей могли похвастаться кольчугой. Они больше выглядели как бывшие стражники, на элементах брони встречались какая-то символика, которая либо стерлась, либо ее пытались стереть. Только один среди толпы обладал нормальной экипировкой. Нагрудник, покрывающий большую часть торса, шлем, полностью закрывающий лицо и кольчуга, обволакивающая почти все тело. Часть толпы была вооружена копьями с древком и криво приделанным концом. Другая часть, менее удачливых, имела при себе деревянные дубины и просто большие увесистые палки. Те, что в кольчуге при себе имели булавы и деревянные щиты. Человек с нагрудником хранил в ножнах двуручный меч. Они заградили собой путь и окружили повозки, будучи наготове атаковать. Из толпы вышел тот самый человек с нагрудником и странной, в чем-то театральной походкой, подошел к головной повозке. Из нее к тому спешилось еще одно лицо. Нагрудник, обсуждая что-то с человеком, похожим по одежде на кучера, жестом показал своим людям осмотреть другие повозки. Что-то обговорив с нагрудником, последний выдал первому довольно увесистый мешочек, в котором, судя по всему, были монеты. Нагрудник казался доволен, однако повозчик был встревожен. Люди нагрудника продолжали осматривать повозки, а вскоре и вовсе начали выносить мечи и склянки. Повозчик, казалось, предъявил нагруднику за это, однако тот отмахнулся, что-то с улыбкой сказав и вытащив амулет из-за пазухи. Тот умолк, однако едва ли это было похоже на подчинение. Повозчик что-то прокричал и запрыгнул на повозку, погнав лошадей. Но тут случилось неожиданное. Лошади двинулись, повозка дернулась, однако на неудачу, переднее колесо неожиданно отвалилось, улетев прочь куда-то в лес. Тут из остальных повозок начали выходить вооруженные работники каравана, среди которых был лысый человек. Нет, это был лысый, а тот повозчик, кучер, завязался бой. Лысый раскидывал в толпы одеты в кольчугу бандитов гранаты. Остальные работники кололи и резали ошарашенных бандитов. В ответ и те начали действовать. Собравшись толпой, они накинулись на лысого. Удар за ударом дубиной по коленям свалил его. Вслед за этим, трое в городской одежде набросились на него с копьями, проткнув его в живот, плечо и горло. Лысый от полученных ран не упал. Еще некоторое время он старался поджечь свою последнюю гранату. Однако все решилось, когда какой-то мужик с дубиной с размаху ударил лысого в лицо. Смерть лысого неожиданно на пару секунд остановила бой для работников каравана. Осознание его гибели не сразу пришло в их головы. Однако когда оно пришло, они закричали. В них проснулась лютая ненависть. Работники накидывались на бандитов с новой силой, забивая их как скот дубинами и топорами. Самые опытные среди них, те, трое, кто умели пользоваться мечами, не убивали бандитов сразу, а отрубали конечности и калечили их как можно дольше. Бандитов было хоть и больше, но они почти не были скоординированы, впрочем, как и работники. Поле боя больше походило на резню, где выживал самый опытный и везучий боец. С обоих сторон летели камни. Везде раздавался звон мечей и крики боли. Толпа работников продавила мужиков с дубинками, положив их на землю и заколов маленькими кинжалами. Они кричали, визжали, но выбраться из захвата десяток рук не могли. Самым везучим пришлось меньше терпеть, ибо им почти сразу вспороли горло. Других же постигла участь медленной смерти от десятков колотых. Вслед за ними работники поймали кольчужного, положив его и забив собственной булавой, проломив череп вместе со шлемом. В ответ на убийство своего, пять кольчужных окружили троих вооруженных кинжалами работников. Какое-то время работники сопротивлялись, стараясь отогнать их, однако выбежать из окружения не могли. В конечном итоге их забили насмерть, сначала прибив парочкой ударов к земле, а потом раздробив им все ребра и кости. Наблюдая за боем, я заметил вышедшего из повозки кучера человека в плаще. Это я, и кажется, я был напуган. Вокруг меня шел бой. Обнажив свой меч, я готовился принять удар от кого угодно, не разделяя ни своих, ни чужих. Вдруг, в мою сторону с криком выбежал мужик с дубиной. С криком, он попытался атаковать меня. Заметив это, я чуть ли не отпрыгнул от удара назад. Это выглядело нелепо, я упал на землю, но все же я смог увернуться от удара. Мужик время не терял и готовился снова напасть на меня. Еще один забег от него. Еще одна попытка нанести удар по мне. Бездумно разбежавшись в мою сторону, он и не заметил, как я на земле подобрал немного рыхлой земли. Сделав пару роковых шагов до меня, он встретил глазами кусочки земли. Чуть не упав, он пытался протереть глаза. Я же перевернулся на бок и быстро встал, после чего с криком вонзил в его позвоночник меч. Все, что он успел, так это вскрикнуть, после чего упал на землю. Однако он не был мертв. На земле он старался отползти одной рукой, а второй, он пытался нащупать на спине мой меч. На лице мужика был ужас от осознания произошедшего. На моем лице тоже был страх. Я убил человека. Точнее, после такого удара он явно не жилец. А даже если так, то он станет инвалидом. Эти мысли некоторое время не покидали мою голову так же, как скорее всего и голову меня в проекции зеркала. Но в чувство меня привел огонь. Вокруг меня одна за другой загоралась повозка. Люди вокруг будто бы и не замечали этого и продолжали резать друг друга. Вскоре на поле боя начали появляться люди, объятые странным, алым огнем. Они пытались тушить себя о землю, однако тем самым лишь распространяя пламя по земле. Люди нагрудника, кажется, пытались отступать, однако работники не давали им. Кажется, бой уже стал принципиальным для них. По полю боя начали бегать кони, освободившиеся от повозок и испуганно убегающие от огня. Я же, придя в себя, вытащил меч из бедолаги и убежал в лес. Дальше, проекция начала размываться, подобно тому, как это было в начале. Снова появилось мое лицо. В голове витали тревожные мысли. Сердце чуть замерло, а по телу прошлись мурашки. Будущее, насколько далекое, или белка? Нет, для белки слишком детально. Будущее. Нужно было показать это кучеру. Он должен был знать хоть что-то про эти дороги. Он же торговец. Я быстро встал и перелез к кучеру, сев на его скамью. От моей резвости, он немного всполошился от удивления, вылупив на меня глаза. Не теряя зря время, я протянул ему зеркало, показывая на отражение собственного пальца. Нахмурившись, он что-то проговорил грубым тоном и резко вытянул предмет из моей ладони, бережно положив его на ляжки. Пару секунд кучер смотрел в отражение, ничего не понимая. Потом он заулыбался, показав сначала на отражающее стекло в зеркале, а потом на меня. Тут он начал смеяться, еле проговаривая слова. В ответ, я подсел ближе к нему и тоже посмотрел в зеркало. В отражении ничего не было, кроме наших с кучером лиц. Взяв зеркало в руки, я принялся пристально смотреть в отражение себя в надежде, что оно снова покажет мне увиденное. Но оно не работало. Будто вся та сила, которой было наделено зеркало, вдруг ехидно исчезла, оставляя меня в дураках перед остальными. Исчезла, как бы широкой, злобной улыбкой говоря: «И что же ты сделаешь?» Эти мысли вызвали в мне гнев. На секунду мне даже захотелось разбить его, однако эти мысли быстро развеялись, оставив дорогу другому источнику раздражения. Кучер продолжал смеяться, периодически хватаясь за живот и вытирая слезы. Он говорил и говорил, а я не понимал ни слова. Это абсолютное бессилие перед лицом грядущей угрозы лишь усугубляло положение моего шаткого спокойствия. Нужно было что-то придумать. Я был уверен, что это будущее рано или поздно наступит. Но с мысли сбил меня кучер. Он закончил смеяться. Его взгляд неожиданно быстро посуровил. Положив свою ладонь мне на плечо, он крепко сжал пальцы. Он наклонил 3 раза голову влево, тем самым указав в кузов, а именно на ткань, куда было завернуто зеркало. Делать было нечего. Я залез обратно в кузов и плотно завернул зеркало в ткань, положив на землю. С учетом тряски, это было то еще испытание. Стекло явно не выглядело надежно, а потому было страшно его разбить. Когда я закончил, то сразу двинулся обратно к кучеру, додумывать план. К тому времени, кучер уже раскрыл карту, одной рукой следя за лошадьми, а второй сверяясь с картой. Его палец двигался вдоль какой-то линии. От ее начала шел город, по размерам и расположению стен, напоминавший тот, от которого мы двигались. Фаланга указательного пальца кучера остановилась на небольшом городке. Этот городок стоял недалеко от других поселений, что были перечеркнуты, а точнее западнее их. У города, судя по всему, было 3 выхода и 3 пути. Юго-восток, откуда мы пришли. Северо-запад, куда мы идем. Северо-восток, где перечеркнутые города. В этом городке кончается река. Дальше она простилается на северо-запад. Вдоль дороги был еще один населенный пункт, последний. Дальше карта не продолжается. Исарис, проговорил несколько раз кучер, будто бы сам пытался запомнить название. Среди всего бубнежа, это слово единственное, которое я мог понять. Это точно название города. Дополнительно я в этом убедился, когда кучер посмотрел на меня, а потом пару раз постучал фалангой пальца по отметке города, произнося его название. «Исарис», — повторил я слова кучера. От удивления тот выпучил глаза. Это первые слова, которые я ему сказал за долгое время. Он широко улыбнулся и похлопал мне. «Исари», — снова повторил он, уже громче. «Исарис», — повторил я. Кучер похлопал мне и одобрительно кивнул. Вслед за этим он указал пальцем на себя. «Усаге», — сказал он. «Усаг», — повторил я. Удивительно, только сейчас он представился мне, хотя, может, я просто раньше не пытался с ним поговорить. Черт бы побрал меня, я действительно идиот, только сейчас додумался. «Лёша», — сказал я, показывая пальцем на себя. «Лоща», — проговорил он, будто ломая язык. Я повертел головой, пальцем я показывал на губы, на то, как они складываются. «Лё, лё, лё», — проговорил я несколько раз. «Лёша», — воскликнул меня кучер, а точнее, усак. «Ван усакшарас», — гордо показывал он на себя. «Ван», — это слово может быть подобно нашему «я», или же он просто пытался обозначить титул, фамилию, отчество, не разберешься. Но я решил проверить. «Ван Квизелев Лёша Александрович», — кучер кивнул, чем подтвердил мою догадку. «Значит, уже одно из важных слов я знаю». Нас тряхнуло. Кучер отвлекся от меня и начал, судя по интонации, проклинать дорогу. В глаза резко ударил солнечный свет, будто пронзающий все листья. Только сейчас я заметил, что было довольно темно. Свет, я забыл, времени было мало. Если показанное зеркалом правда, то у каравана большие проблемы. Предотвратить резню сейчас важнее всего. Что можно было сделать? 3 варианта. В голову пришло только 3 варианта. Попытаться успокоить кучера, заткнуть ему рот, если понадобится, позволить людям нагрудника грабить караван, спасти лысого и попытаться выиграть в бою, снова пытаться предупредить уса кучера. Его кличка плотно в голове заела. Все 3 варианта можно выполнить. Сначала снова предупредить усака, потом заткнуть его, если не получится, а на крайний случай вступить в бой. Но нужно время. Нужно выиграть время. Если судить по светимости, ехать нам не так долго. Что же сделать? Может прикинуться больным? Или попроситься в туалет? Нет, он скорее заставит меня по дороге все делать. Вдруг, в моей голове появилась картина. В видении, когда кучер собирался бежать, у него отвалилось переднее колесо. Я не силен в устройстве повозки, однако они могла износиться или повредиться от местной дороги. Это лучший вариант, который я мог придумать. Я приблизился к правой части скамейки. Тут я начал кричать: «Усак! Усак!» Обернувшись, я заметил его взгляд на себе, полное недоумение. Указательным пальцем я показал ему вниз, а точнее в сторону, где было колесо. «Усак!» — снова крикнул я и дополнительно, протянув ладони вперед, сделал вид, что оттягиваю упряжку. Мой план сработал. Пусть и нахмурившись, но он потянул упряжки и лошади остановились. Я сразу же выпрыгнул на землю и подошел к колесу. Тут и вскрылась моя некомпетентность. Колесо было вроде нормальным. По крайней мере, мне так казалось. Даже мне в всем желании я вряд ли смог бы найти дефект. Однако он точно есть. И он сыграет позже злую шутку с нами. Усак подошел ко мне. Я же тем временем изо всех сил старался делать максимально серьезное и вдумчивое лицо, словно мастер, который осматривает машину, думая, как ее починить. Однако сейчас последнее, что я хотел, решать эту проблему один. Подойдя поближе, Усак что-то пробормотал. Он удивленно посмотрел на меня, а потом на колесо. Похлопав и положив на мое плечо ладонь, он пару раз одобрительно кивнул с легкой улыбкой на лице. Вслед за этим он прокричал остальным в колонне какую-то фразу. Вмиг из кузовов начали выходить работники и проверять колеса своих повозок. Парочку мужиков подошли и к нам, таща за собой колесо, деревяшку и инструменты. Деревяшку они подложили под повозку, после чего начали работать под присмотром кучера, что медленно обходил весь караван. Я отошел на пару метров от него, чтобы оценить ситуацию. Сейчас работники осматривают и меняют колеса. У них нет удивления на лицах, так что полагаю, это штатная ситуация. Важно еще одно. Мне удалось получить дополнительное время. Теперь можно приступить к реализации первого варианта. Однако тут я потерял кучера. Среди толпы работников его жилетку было легко спутать с чем угодно. Какое-то время я бродил между повозками, иногда мешая работникам и встречая их раздраженные моим присутствием взгляды. Но вот наконец мне удалось найти кучера. Пусть времени я потратил немало, он общался с другими повозчиками. Подойдя к кучеру, я привлек его внимание щелканием пальцами. Когда мы сошлись взглядами, я пальцем показал на дорогу. Встретив его недоуменный взгляд, я провел большим пальцем по горлу, надеясь, что он поймет, о чем я. Однако это лишь усилило его недоумение. Он смотрел на меня либо как на ребенка с его очередной шуткой, либо как на психа. Тогда я попросил его пойти за мной к нашей повозке, специально ускоряя шаг, чтобы подогнать его. На месте я быстро запрыгнул на нашу повозку. «Усак!» — крикнул я и жестом поманил его за собой. Он нехотя подошел. Тем временем я уже достал и размотал зеркало, протянув его ему. Он снова недоуменно посмотрел на меня, однако на этот раз явно злился. Я показал на зеркало и дорогу. Когда удостоверился, что он посмотрел на оба ориентира, я привлек его внимание и провел большим пальцем по горлу. В его глазах начало проявляться понимание. Он внимательно смотрел на зеркало, но вдруг его отвлек чей-то крик. «Усак!» — кто-то прокричал его имя, после чего пошла неразборчивая речь. Когда я выглянул, то заметил какого-то работника каравана. Позади него уже не было рабочих. Точнее говоря, они грузились обратно в повозки. Работы закончены. Черт, почему так быстро? Кучер кивнул ему, после чего не глядя протянул зеркало обратно и к полученному махнул рукой, намекая, что ему не до этого. «Усак, сволочь ты безмозглая», — проговорил я. Впрочем, он едва ли понял мои слова, скорее даже не услышал. Завернув зеркало в ткань, я небрежно отбросил его к склянкам. Кучер залез обратно и уже пнул лошадей. Раздался щелчок, сопровождаемый фырчанием лошадей. Стопотом их подков началось движение. Солнце уже начало подниматься выше. Времени почти не осталось. Первый вариант отпал. Что же еще можно сделать? Сейчас остановить их не выйдет. Да и светимость уже почти такая же, как на зеркале. Что еще сделать? Неожиданно, с порывом встречного ветра, в ноздри попал до боли знакомый запах. Запах гари. Уже который раз я его чувствую. Этот омерзительный запах, ассоциирующийся у меня только со смертью и криками. Я посмотрел выше. Сквозь деревья впереди в небо шел плотный столб черного дыма. Странно. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее это зловоние вымещало свежий воздух. Приходилось дышать ртом в перерывах на ветер, что приносил с собой свежий воздух. Солнце уже встало. Светимость была точь-в-точь как в отражении. Мы приблизились к злополучному месту, однако, на обочине дороги лежали трупы людей, слишком изуродованные огнем, чтобы опознать. Почти всю площадь тела покрывала бордово-черная корка. У одного из трупов тело было настолько повреждено, что виделись ребра, почти полностью покрытые сажей и лишь изредка кусками мяса. Внутренности этого трупа больше походили на кашу. Этот вид, в совокупе с запахом, заставили меня выблевать все за дорогу на дорогу. Продвигаясь дальше, мы начали все чаще видеть тела. Впереди виделось догорающее заграждение. Однако не оно сейчас заграждало нам путь. На дороге, возле дороги, под деревьями, везде были трупы. Люди в лохмотьях, в кольчуге, в богатой городской одежде. Все лежали на земле и все были изуродованы огнем и сталью. Будто здесь прошла армия, или чудище. Пусть даже они были нашими врагами видений, но я бы искренне не пожелал никому бы такой смерти. Бесславная кончина в глубине леса, полная боли и отчаяния. По положению трупов можно было угадать их действия перед смертью. Кто-то боролся до конца и умер с оружием в руках, кто-то бежал в лес и по стечению обстоятельств наткнулся на своего, оба изгорели, причем долго и мучительно они держались друг за друга, пока их руки не обомлели. Так и померли один подле другого. Судя по саже на стволах деревьев, а также по телам, бой продолжался и в лесу, уходя вглубь, но тела там разнились в позах. Сложно было сказать, хотели они дать последний бой или сбежать. Одно ясно точно, чем глубже в лес, тем больше трупов. Усак остановил повозку и спрыгнул на землю. Он громко что-то прокричал остальным, после чего и те остановились. Работники каравана начали выходить один за другим, как в видении, только врага на этот раз не было. Впрочем, и без врага картина была не самой приятной. Работники начали осматривать и грабить мертвецов. Вряд ли их хоть сколько-то заботила мораль. Они задорно обыскивали тела, смеясь и будто бы не веря своей удаче. Такая беспечность могла быть вызвана либо невоспитанностью в бедности, заложившей в них жадность и беспринципность, либо знанием о том, кем были усопшие. Впрочем, ничего не мешает обоим причинам сосуществовать. Однако среди них было несколько тех, кто явно был напряжен от сложившейся ситуации. Это был лысый и парочка людей из видения, что орудовали мечами. Все трое нервно осматривались по сторонам, ожидая угрозы. Я их прекрасно понимал. Если угроза все еще рядом, то это огромный риск для всех нас. Даже бандиты не справились с их то числом. Если ответственный за этой правдой рядом, мы тут все покойники. В голове прошло множество мыслей, но я не уловил одну. Судя по предсказанию зеркала, тут должна была быть резня. Нас должны были принять люди нагрудника. Чем я нарушил ход судьбы? Неужели мы выжили лишь потому, что опоздали? Тогда огонь, что поджег повозки, кому он принадлежал? От размышлений меня отвлек голос кучера. «Леща!» — крикнул он мне. Когда я развернулся в его сторону, он показывал пальцем в сторону леса, куда собирались идти с проверкой лысые его мечники. «Леща, ван Зергет», — сказал он, показывая на лысого, «Гасози Зергет». «Гасози Зергет» — фраза, которую я мог перевести для себя только как «иди за Зергет». На мой взгляд, это лучший вариант перевода. «Зергет» — значит, вот как его зовут. Не теряя времени, я пошел за ним, еще раз оглянувшись на кучера, чтобы убедиться в правильности моего умозаключения. Однако кучеру явно было не до меня. Он был сильно встревожен и часто оглядывался по сторонам. Я заметил одну привычку у него. Каждый раз, когда он нервничает, он трет большой палец указательный. Подходя к лысому, я то и дело мешал работникам обыскивать трупы. Мне, конечно, было все равно на их недовольные возгласы, ибо максимум, что я испытывал к ним, презрение. Эти люди спокойно залезали в вещи мертвеца, даже когда его сумка сгорела, а его тело больше напоминало пережаренную тушку свиньи с множеством колотых ран. Единственной причиной не огрызаться в ответ – мое понимание. Пусть даже они и беспринципны, они все же люди. Гнилые, но люди. Со своей жизненной дорогой. Будь я рожден в этом мире, будь я также на мели, кто знает, что бы я сделал. Это ведь сейчас мной движет современная этика и мораль, которую я впитал с бытом моего мира. Хотя, слышал я, что даже на современной войне не чураются обыскивать убитых ради сигарет и трофеев. Интересно, был ли таким мой отец? Надо было все же спрашивать, когда было время. Забавно, что лишь попав в этот мир, я задаюсь такими вопросами. Стоило мне только подойти, как наша группа сразу же двинулась вперед. Меж деревьев, обступая тлеющие тела, мы все время были наготове. Судьба злодейка любит издеваться над людьми, но шаг за шагом, труп за трупом, ничего, ничего, кроме мертвецов. Но мы подметили кое-что. Чем дальше мы уходили в березовую чащу, тем целее были трупы. Изредка попадались те, кто почти не был подвержен этому адскому огню. Но было и еще одно, что, судя по всему, заметил лишь я, след из крови на стволах берез. Я пошел по нему с твердой мыслью, что сзади меня прикрывают лысые мечники. След шел куда-то право. К Крови на стволах становилось все меньше и меньше. По дороге встречались на скорости сломанные ветки. Он сильно истекал кровью, но все же смог бежать. Неужели это страх придал ему так много сил? Что же он видел? Вдалеке заметил кусты. Они были продавлены, словно кто-то упал на них. На концах веток были капли крови. Выставив меч вперед, я аккуратно подошел к кустам. Раздвинув их, я наконец обнаружил его. Это был нагрудник, точнее говоря, его тело. Он сидел под деревом. Его ноги были выставлены вперед. Голова свисала вниз. Левая рука была на ляжке, а чуть выше ее была колотая рана в живот. Что-то пробило его нагрудник. Нет, скорее разъело или расплавило. По краям раны были засохшие капли металла с кровью. Правая рука находилась возле меча, он до конца сжимал ее, пока не осталось сил. Я подошел поближе, чтобы осмотреть его. Присев рядом, я услышал тихое, совсем слабое дыхание. Оно было прерывистым, но если прислушаться, то отчетливым. Взяв его за подбородок, я приподнял его голову. Его лицо было почти полностью расслабленным, словно он спал. Только дергающиеся в попытке раскрыть веки ресницы говорили о том, что он находился в неком подобии сознания. Попытки его разбудить или привести в чувство ничего не дали. Скорее наоборот, дыхание начало утихать. Попытки раскрыть ему глаза тоже не принесли результата. В конечном итоге, его дыхание окончательно пропало. Я несколько раз перепроверил это. Он умер. Сложно было сказать, что я ощущал в тот момент. Какая-то помесь жалости, которую одновременно с этим перекрывало облегчение. Впрочем, оба чувства исчезли, когда я обнаружил рядом с ним небольшую кожаную сумку. Одно говорило мне посмотреть в нее, другое отталкивало. Если я буду грабить труп, то чем же принципиально буду отличаться от тех работников? С другой стороны, а правда ли надо отличаться от них? Я в чужом для себя мире. Здесь нет указов и морали. Если там есть деньги или карта, да даже обычная еда, оно все равно уже не придется по нужде мертвецу. Но смотря на его тело, даже если он мог быть для нас врагом, все его люди погибли от ужасной смерти, а он, получив смертельную рану, скончался в лесу, где его вряд ли кто-то найдет и захоронит. Теперь он лишь корм для местной дичи, как и все остальные его товарищи. Не знаю, что побудило его встать на этот путь. Не знаю, почему остальные пошли. Не знаю, что за человек сейчас умер. Но даже так, будь он хоть стократно ублюдком, я дам ему хотя бы сказочную кончину. С этими мыслями, я оттянул тело нагрудника на землю. Возложив в обе его руки меч, я оставил его на земле. Теперь он выглядел как рыцарь. И хоть я знал, что это был бессмысленный акт добродушия, мне стало легче взять его сумку. Да, дикие звери разорвут его вскоре, однако это все, что я мог сделать для него сейчас. Не без надуманного опасения, я все же открыл сумку. В ней был лишь кошель и кинжал. Кинжал я засунул в свою сумку, а кошель открыл сразу. 3 золотых и 5 серебряных. Можно сказать, что я резко вновь разбогател. Однако осознание этого едва ли приносило мне радость. Она перебивалась чувством совести, которое я упорно пытался подавить. Впрочем, времени на раздумья у меня не было. Позади послышались крики «Лоша! Леща! Лоша!» разносилось почаще разными голосами. Такое коверканье моего имени немного подавило негативные мысли. Но что правда, то правда, пора идти. Я вышел на голос. Меня звал Лысые Мечники. Их перепуганные моим отсутствием лица быстро сменились на радость от моего появления. Кажется, я их здорово напугал, исчезнув. Однако как быстро Лысый улыбнулся, так быстро и нахмурился. Он отвесил мне хороший подзатыльник, когда подошел, после чего что-то пробормотал. Но я не злился, а посмеялся вместе с мечниками. Вместе мы пошли обратно, а когда пришли, то уже не видели ни трупов на дороге, ни ограждения. Пока нас не было, путь уже освободили. Усак, уже усевшийся в повозку, радостно встретил нашу группу целой и невредимой. Однако долгие приветствия ждать от него не приходилось. Что-то горланя, он подзывал меня торопиться и сесть в повозку. Дважды просить меня не нужно. Чуть пробежавшись, я быстренько запрыгнул в кузов, после чего мы тронули вперед. Лежа на тряпье, от которого подозрительно несло гарью, я думал о произошедшем. Кто-то или что-то убило целый отряд бандитов. Оно могло управлять огнем, только вот, что это было. В голове крутились многие варианты. Вспоминалось видение, которое я видел в лесу, где мы сделали привал. Был там какой-то маг-драконопоклонник. И деревья там тоже все в саже были. Мог ли он быть виновником? Нет. Глупо полагать, что видение было недавнее. Ему могло быть не молоднее даже лет. Кто еще может быть? Культисты, глава культа, тоже странно. Как они могли выбраться из того города? Вряд ли бы их выпустили так просто. Хотя если представить, что это правда они, то технически все сходится. Их начали резать в городе, а потому они решили бежать и по воле случая. Мы сошлись в одной точке. Это маловероятно, но возможно. Хотя в большей мере, все указывает именно на бегство культистов. Кто бы еще смог вырезать эту стаю бандитов, если не они? Однако две загвоздки. Как они успели раньше нас и почему нет ни одного трупа культиста? Думать об этом можно вечно. Теорий множество, а учитывая то, что мир этот имеет при себе магию, варианты можно ставить в квадрат. Хм. Хотя есть еще один человек. Закончить мысль я не успел. Повозка резко остановилась. Выглянув наружу, я обнаружил нашу повозку посреди каменного моста. Сзади виделись рамы для ворот, но без них самих. За этими рамами были остальные повозки, что дожидались чего-то. Спереди же, где сидел кучер, послышался незнакомый мне голос. Я быстренько перебрался вперед и, оттянув ткань, выглянул. Впереди были стражники. Они стояли в окружении частокола около все тех же разрушенных ворот, только уже спереди. Кучер сразу поприветствовал их рукой. Стражники медленно окружили нашу повозку. Ни назад, ни вперед пути не было. Однако кучер не волновался. С важным видом тот достал какие-то бумаги, показывая их им. Кажется, это те самые бумаги, которые он показывал перед въездом в предыдущий город. Стражники, внимательно изучив документ, что-то крикнули своим коллегам около частокола. Через некоторое время к нам подошел какой-то рыцарь в полном обмундировании. На его броне красовались медали, а на его правом наплечнике была нарисована горящая птица, слегка скрывающая солнце крыльями. Он подошел к кучеру, и в ходе непродолжительного диалога, первый выдал последнему мешочек с монетами. Кучер выглядел покорно и смиренно, вручая мешок. Сам же рыцарь, проверяя содержимое мешка, а также документов, вскоре кивнул и отозвал людей простым жестом руки. Стражники расступились. Караван поехал дальше. Через несколько минут мы приехали на площадь города, точнее на то, что было площадью. Город был разрушен. Множество сожженных домов, разрушенных дорог и зданий. Церковь, или по крайней мере то, что мне показалось таковой, была изуродована бордовыми пятнами на стенах. Повсеместно в городе располагались палатки и кое-как восстановленные здания. Эта картина чем-то напомнила мне виденные ранее трущобы. Местные люди ходили словно отчужденные. Ни радости, ни горя. Они бродили по улицам и стеклянными глазами смотрели на руины прошлого. Даже дети, вечно задорные дети. Они не играли, а таскали материалы и разбирали обломки зданий. Местный народ был на пороге отчаяния. Кто-то пытался отстраивать каменные дома. Кто-то просто делал палатки из досок и тряпья. Кто-то пытался втюхать кольцо за что-то. Но с нашим появлением, с первыми нотами играющей флейты, в их глазах разгорелось пламя. Еще не успев развернуть лавки, мы встретили поток страждущих наших товаров людей. Они окружали повозки, протягивали украшения, статуэтки, картины, дорогую одежду. Все, что казалось когда-то им дорогим и важным. Все, чтобы купить что-то жизненно необходимое. Часть работников почти сразу выпрыгнула из повозок и начала разгонять толпу. Толпу все же надо держать в узде, иначе все это чревато нарушением порядка. А стражи в городе не видать. Другая часть работников выгружала ящики и возводила лавки. Вместе с ними работал я, вытаскивая один ящик за другим. Напыхался я знатно. Пару раз даже думал, что мне недоплачивают. Потом, конечно, вспоминал, что сам навязался к ним. Хотя и обидно, что пришлось платить. Сначала местные торговались с нами обыденной валютой, но вскоре деньги у них закончились. Тогда в ход на инструменты и еду пошло почти все, что могли дать. Кольца, ожерелья, одежда, дрова, предметы интерьера. Все то, что отделяло богатого от бедного. Украшения мы активно забирали, особенно с золотыми элементами, однако остальное приходилось четко взвешивать. Дрова можно и найти, одежды у нас хватает. Предметы интерьера хоть и дорого выглядят, но явно занимают слишком много места. На мой взгляд, торговля шла оживленно, но непродуктивно. Местные мало, что могли нам предложить взамен на товары, а потому многие уходили с поникшими глазами. Хотелось бы им помочь, однако я не обладаю ни богатством, ни влиянием для этого. Мне остается лишь смотреть, как местные справляются со своими проблемами и додумывать их дальнейшую судьбу. Впрочем, возможно, нехватка ресурсов сплотит их усилия. Может, они решатся разделять инструменты, еды, усилия. Мне искренне хочется в это верить. Только вот не дает мне покоя мысль, что случилось с городом. Может, тут побывали культисты? Нет, это даже звучит бредово. Если бы тут были культисты, стража бы не сидела возле моста. Да и город видно, что не первый день такой. Значит, здесь прошлась война. Только когда и за что, я не знаю. Война. Такое простое слово, чье описание немногие могут себе представить. Наблюдая эту картину, я понимаю и чувствую его. Это проклятое слово, забирающее все и вся. Страдающие люди, потерявшие близких и кров. В них мало надежды, но много невыпущенной агрессии. Смотря на них, как они гневаются и шокируются при торговле. Я понимаю, что война еще не полностью сломала их. В ином случае они бы бегали и убивали друг друга за крохи. Ненависть сплочает, а боль связывает души. Пожалуй, это одно хорошее, что оставляет после себя война. Возможно, им удастся отстроить свой город. Торговались с местными до вечера. Большую часть времени, в перерывах на перетаскивание ящиков, я сидел на краю кузова и наблюдал. Когда последний житель выкупил себе последний наш топор, мы начали собираться. Кучер приказал мне складывать ящики с драгоценностями в третью по счету повозку. Когда я закончил, сразу же вернулся на исходную, продолжая смотреть за жизнью города. Закупившись провизией, инструментами и материалами, люди в городе стали куда активнее общаться и переговариваться. Один топор шел из рук в руки, а один хлеб делили на пару семей. Не скрывая улыбки, я искренне радовался за местных. Хоть те и смотрели на нас, как на торгашей вшивых, нельзя было не заметить их радость и оживленность. Пусть, конечно, немного и бесил тот факт, что сплотила их нелюбовь к нам. Вскоре караван продолжил путь. Мы начали выезжать из города. Я сидел возле кучера и держал перед ним раскрытую карту, чтобы тот, не отвлекаясь от дороги, смотрел на нее. Хотя он даже, сволочь, и не смотрел на дорогу, а пересчитывал деньги. Я, тем временем, оглядывался по сторонам. Мало что было интересного, разруха да и только. Но было так, пока мы не выехали из города. Справа от нас была небольшая поляна, уходящая вниз от холма, на котором стоял город. По всей поляне расположились кучи золы, расположенные рядами в нескольких метрах друг от друга. Когда мы спустились по склону, я понял, что именно сжигали. На поляне, около нас, рядами выстроены погребальные костры. В каждом таком кострище, закрытые тканью, лежали тела людей. Я насчитал около 10 трупов. Они были укутаны в ту дорогую ткань, которую мы недавно продали местным. Возможно, это местный обычай. Однако он одновременно и поразил, и смутил меня. Они готовы тратить состояние на мертвых, когда нужно кормить живых. Толпа людей склонилась перед погребальными кострами. Каждый из них сжал кулаки и скрестил свои руки около ключицы. Кажется, это была молитва. Среди них стоял лишь один, что был одет в мантию и держал в руке факел. Когда он поднял руку, молитва закончилась, люди встали, чтобы попрощаться с родственниками. Сам же священник прошелся огнем по рядам кострищ, поджигая деревянные основания. В этот момент я посмотрел на кучера. Тот совершенно не обращал внимания на сжигание тел. Он странным взглядом смотрел в сторону золы, перебирая между пальцами золотую монету у себя в руке. Заметив мой осуждающий взгляд на нем, он прекратил играть с монетой и махнул рукой в мою сторону. Спорить с ним мне незачем. Это было лишь еще одно напоминание, с кем я работаю. Тем временем уже начало темнеть. Тяжелый труд грузчикам и поисковым работникам вымотал меня, если не учитывать потраченные за день нервы. Я залез в кузов и прилег на недавно купленные дорогие подушки. Давно я на таких не спал, в меру мягкие и в меру твердые. Укрылся же я одеялом из какой-то шерсти. Достаточно было прилечь, чтобы заснуть. Город теней, высокие девственные джунгли, сборище различных обезьян-изгоев задорно маневрируют меж деревьями в поисках пищи. Иногда между ними вспыхивают конфликты, но когда это случается, появляется самая сильная обезьяна и разнимает всех. Так они и жили, закидывая камнями всех, кто приближался к их владениям, после чего забирая и передавая найденное своим родственникам в ближайшем поселении. Хоть они и были изгоями, их помощь была необходима. Однако идиллия закончилась с ревом зверя. В лес проникло чудовище, что несло за собой страх и смерть. Но обезьяны не придали этому значения. Чудовище было похоже на них и не решили не бояться. Теперь обезьян в джунглях не было. В другой части джунглей было небольшое поселение обезьян. Оно переживало не лучшие времена. Недавно им приходилось отстаивать свои владения перед другим племенем. Битва была ожесточенной, много обезьян спало с лиан. В битве они одержали победу, но лапы страха и отчаяния сильно сдавили горло оставшихся в живых. Им осталось лишь бродить время от времени по поселению в поисках того, чего они сами не могли представить. Но часть тьмы, пришел свет. Кочевые племена обезьян помогли им, снабдив тем минимум, который был необходим в обмен на разные вещицы. Вскоре в племени появился вождь, обычная обезьяна, которая на удивление была очень умна. Она и повела их остатки в будущее. Я закрыл книгу и посмотрел вниз. Вода едва не доставала кончики моих пальцев. Скоро для нас все будет кончено. Не думал, что так закончится моя жизнь. В этом есть что-то драматичное. Однако это избитый сюжет. Человек, что жаждал знаний, в конце умирает, толком ничего не успев познать. Хотя, оказавшись в такой ситуации, я не чувствую страха за свою жизнь, лишь горечь от ранней смерти. Рядом сидевший красный ударил меня локтем. Я оглянулся. Пальцем он указывал куда-то вперед от себя. Чуть сменив положение, я заметил кое-что. Свет. Яркий свет впереди. Он почти что слепил меня, привыкшего к не сильно яркому сиянию сфер. Однако нельзя было сказать, что это сияние освещали что-либо. Нет, оно слепило меня иначе. Как солнце, что знаменовало конец долгой ночи. Солнце, дающее надежду. Вдруг от одного мощного источника отделилась его малая часть. Маленький огонек, стремительно приближающийся. Излучаемый им свет несоизмеримо слаб по сравнению с первоисточником. Маленький муравей, маленький маяк, посреди Черного океана. Я был немного шокирован. У меня нет и представления о том, что происходит. Однако даже вид приближающегося источника света очень порадовал меня. Даже если это светляки, это шанс, мы сможем выбраться. Через минуту я разглядел лодку, нашу лодку. Когда она подплыла еще ближе, стало понятно, откуда она. Веслами к нам подгребал сосед. Он выжил. Выжил, сволочь. Я был и рад, и зол его появлению. Пусть он бросил нас двоих, но если бы он так не сделал, черт его знает, что было бы. Сосед приближался к нам. Красный встал на ноги и помахал ему. Я же, долго не засматривался на лодку. Меня манил свет впереди. Странный, в какой-то мере дико манящий. Не покидало ощущение, что этот свет скрывает за собой что-то. Какая-то правда у его источника. В голове заела мысль, что этим светом скрывается все то, что я искал. Лодка приблизилась достаточно близко, чтобы мы могли погрузиться. Красный пошел первым. Подобно кошке, он соскочил вниз с уступа, чуть расшатав, но не перевернув лодку. Следом должен был спускаться я. Перед спуском я еще раз взглянул в сторону света. Однако то сияющее воплощение тепла и надежды пропало. Минуло, как мираж, как чертово наваждение, играющее с моими мечтами и надеждами. Оно пропало. Однако я помнил направление. Я знал, куда надо плыть. Когда я закончил представлять наш маршрут, то погрузился в лодке. Там тем временем сосед и красный внимательно изучали друг друга. Сосед смотрел на то устройство красного, что выпускало лезвие. Красный же смотрел на меч соседа, не скрывая при этом некой отцовской ухмылки. Пока они были заняты, я быстренько стащил весла. Надо было продолжать маршрут. Тем более, что ориентир теперь был. Мы тронулись. Я очень боялся потерять направление, а потому долгое время сверялся с тем столбом, где мы сидели с красным, пытаясь более-менее четко определить направление. Занимался я этим вплоть до того, как оно полностью погрузилось в воду. Благо ни сосед, ни красный не обратили внимания на то, чем я занимался. Они продолжали сверлить друг друга взглядами. К ним присоединился и я. Конечно, рефлексировать на разные темы, будучи посреди тьмы на лодке, рассекающей буквально Черное море, приятно, но моему взорву приметилось кое-что интересное. Мои коллеги по несчастью, товарищи, если так можно сказать, их лица, они начали обретать больше деталей, походя на человеческие. Их темная кожа начала светлеть, превращаясь в серую. Хотя светлеть, грубо сказано, скорее с них будто слезла покрывающая их смола или черная краска, по какой-то причине поглощающая свет. Я помню их другими. Сосед раньше поминал антропоморфное существо, трехмерную тень, походящую на человека, но им не казавшиеся без деталей. Вскоре он начал обретать очертания и вещи, которые подчеркивали его человечность. Красный тоже изменился, пусть на нем изначально и было больше деталей. У красного было грубое лицо, на лице были морщины и пара шрамов, один около левого виска, словно от пореза. Второй возле первого, но чуть ниже, под бровью, тоже словно от пореза. Левого глаза не было, он зарос под слоями кожи. Его прическа в стиле короткого ирокеза и моржовые усы одновременно молодили и состаривали его. Его выражение лица в совокупности с пронзительным взглядом лучше всего говорили о его опыте. Иногда, когда он отвлекался от соседа, он разглядывал воду вокруг нас, будто ища в ней что-то. В эти короткие промежутки он, кажется, размышлял о чем-то или вспоминал. Его лицо было суровым, но в той же мере печальным. Что бы он ни вспоминал, оно явно сильно гложет его. Лицо соседа было немного женственное, молодым. Я бы дал ему около 23. Такие в моем родном мире пользовались бы популярностью. Однако, несмотря на это, взгляд и шрамы на лице говорили о пережитом. Особенно ярко выглядел шрам у горла и от огня на левой щеке. При этом в его глазах читалась печаль, однако вместе с ней и некая пустота. Он редко показывал эмоций, может, пытался скрывать их. Когда Красный переставал смотреть на него, он переключал свой взгляд на здешнее небо. Там ничего, кроме тьмы, но он все же смотрит уже так же. Почти что на глазах появился еще один шрам, он шел от переносицы до скул через щеку. Я посмотрел на свои руки, они тоже уже были серыми. Интересно, а как сейчас выгляжу я? Помню лишь свой вид с того зеркала старосты. К сожалению, в моих воспоминаниях я всегда выглядел побитым. А если я так выгляжу так же? Черт, наверное, потому сосед и вернулся. Я ведь выгляжу как побитый алкоголик. Впрочем, аргументов против этого у меня нету. Красные сосед обратили на меня внимание, точнее на мою улыбку. Меня немного рассмешили свои же доводы. Они некоторое время смотрели на меня, после чего пожали плечами. После моей улыбки они перестали смотреть друг на друга, как кошка на собаку. Немного, но они сблизились. Это радует. Стоило мне отвлечься от них обоих, как впереди я обнаружил окруженный светом остров. Так, словно по его берегу расставили лампы, образуя издалека некое подобие гирлянды, посреди тьмы. Я сразу же перенаправил наше судно в сторону света. Возможно, это было то, что я искал. Однако что-то не сходилось, и чем ближе я был, тем больше это понимал. Свет был какой-то другой, словно он был неестественный. Тот почти что ослепил меня. Его вид прятал за собой что-то неизведанное, а ощущение его потоков на себе дарило некое спокойствие с чувством радости. Этот же лишь приманивал. Мы уже достаточно приблизились, чтобы рассмотреть источник света. Удивительный источник. Это были запертые в клетках для животных светляки, расставленные по берегу. Светляки выглядели странно. Создавалось ощущение, что они были либо ранены, либо подавлены чем-то. То и дело их свет иногда немного затухал на время, но стоило нам приблизиться, как он усиливался. Однако сами светляки просто смотрели за нами, не совершая никаких действий. Возле клеток также были странно выложенные камни, идущие вдоль всего берега на определенном расстоянии друг от друга.